милый родной чудак. Вот хотел я быть художником, опять заговорил после паузы Стас. Не вышло. Нет таланта. После художника, Витя, остается красота. Настоящая красота. Так что сердце дрожит и плачет. Ну, если, конечно, был у него талант. А у меня нет. И вот цветы. Все равно вся красота мира ничего прекраснее цветов не изобрела. Я бы после смерти каждому не памятник ставил, а цветы на могилу сажал. И каждому свои, по заслугам и по характеру. Одному лютики за тихость и простоту, другому тюльпаны за гордость и решительность, третьему розы. Это за чистоту и вообще за все, за служение идее, людям. Потому что розы — сама красота, Витя. И знаешь, если бы я вывел такой сорт роз, чтобы он не нуждался в цветниках и оранжереях, а рос всюду и не боялся наших морозов, вот, честная тебе комсомольская, я бы помереть мог спокойно. И дыша вздымалась тихо грудь, пел голос на той стороне. Темнело, усиливался ветер. С неожиданно жалобной интонацией закричала в прибрежных кустах какая-то птаха. «Ну, а мне на могилу что бы ты посадил?» — спросил, усмехаясь Климов. «Да ну, Витя, на какую могилу? Ну, а все-таки?» «Тюльпаны», — нерешительно пробормотал Стас. «Или гладиолусы там...» «Нет уж», — сказал Климов, — «если такое случится, ты уж надо мной лютики посади. Ну, хотя бы за тихость и простоту». Они помолчали. «Всем ячейка», — встал Стас, — «партийно-комсомольское объединенное заседание». «Встретимся в розыске», — сказал Климов. Стас ушел. А он лег на влажноватую еще не совсем росяную траву и стал смотреть в небо. Оно было звездным, темным, безмерным. «А я, — думал Климов, — что после себя оставлю? Вот мы, сыщики, ловим бандюг. Это, конечно, правильная профессия. Но почему же я иногда становлюсь перед чем-то, словно башкой о столб ударился? Словно я только делаю вид, что совершаю полезное и нужное дело, а сам понимаю, что этого дела мало для оправдания моей жизни на земле. Но что же еще я тогда должен сделать? И вообще, откуда сегодня эти мысли у меня?» «У меня, у Стаса. Это видно из-за Мишки». Кто-то зашуршал позади. Он скосил глаза в бок, но не пошевелился. Затем рядом с ним появилась тоненькая фигурка и села на камень, где только что сидел Стас. Он смотрел на нее внимательно и отрешенно. Это оказалась девчонка лет 15. На ней было черное платье, продранное под локтем так сильно, что, когда она поворачивалась, то в прорехе явственно мелькало белое тело. Она несколько раз нервно оглянулась на него. В глазах ее было возбуждение и страх. Так они провели вместе и далеко друг от друга минут 10. «Деньги-то есть, дядя?» — спросил глуховато-звонкий девчоночий голос. Лохматая голова повернулась к нему, опять испугом и возбуждением блеснули темные.